«Что же это? Да у тебя-то у самой есть сердце, Федорка!» Дрожа от волнения, спросила Динка. «Ну а як же? У всякой людины есть сердце!» Тихо проронила Федорка. Бойко, ясноглазое лицо ее при свете месяца затуманилось, и, взглянув на Динку, она просто сказала: «Тебе жаль и мне жаль. Такой жаль на сердце поднимается, когда он заиграет свою музыку. То он по жинке скучает. Она дуже его скрипку любила. Моя мать часто до Катри ходила. Она и старого лесника знала». Федорка рассказывала не спеша. Динке представлялась одинокая, затерянная в лесу хата, где раньше так счастливо и весело жили трое людей. Потом Федорка замолчала и прибавила шагу. Она вспомнила, что ей уже давно пора быть дома, что мать замучилась одна с младшими детьми, и теперь не иначе, как встретит ее на крыльце с добрым дручком. «Ходим скорейше!» – робко поторопила она подругу. Но та шла не спеша и думала о том, что в ее ушах уже никогда не перестанет звучать эта грустная музыка, и никогда уже она не сможет так смеяться, как смеялась раньше. Динка мучительно и тревожно искала в чем-нибудь утешение для этого музыканта без имени, для его мальчика Иоськи и для себя. «Федорка!» — сказала она вдруг тихим, звенящим шепотом. «Ты ничего не знаешь, а я знаю. Я просто так чувствую. Послушай, Федорка, когда-нибудь этот музыкант будет стоять на сцене в театре, а может, на большой площади. Он будет играть на скрипке. Вот это свое жалобное. И люди, все люди будут плакать». Звенящий шепот прерывается тихим всхлипыванием. Мокрое лицо Динки, обращенное куда-то к месяцу, странные слова ее пугают Федорку. «Да чего ж ты плачешь? Ну, нехай він грає, где схоче. Бежим до дому, Диночка, бежим скорее, голубка. Ой, на шо ж нам нужна была та свадьба?» Испуганно бормочет Федорка и, схватив за руку подружку, тащит ее за собой изо всех сил. Но Динка упирается. Ей мало, что музыкант станет знаменитым артистом. Ей еще надо наказать тех, кто называет его малахольным. И, задыхаясь на бегу, она выкрикивает злым, мстительным голосом: «Он будет играть, и тогда все узнают его имя, и никто не посмеет, никто не посмеет! Ой, боже мой!» — взвизгивает Федорка и, бросив Динкину руку, несется вскачь, разбрызгивая босыми пятками прибитую росой пыль. Все это вспоминает сейчас Динка, торопливо шагая по длинной лесной дороге. Бережно, как что-то очень дорогое, собирает она в памяти свои коротенькие встречи с Яковом. Ей было тогда 12 лет. Она многого не понимала, о многом и вовсе не думала. Еще раза два слышала она игру Якова на свадьбах и снова глубоко страдала, когда он сбивался с плясовой музыки на свою, дорогую его сердцу. Теперь она понимает, почему осиротевшему музыканту был так памятен этот вальс на сопках Маньчжурии. На дачной станции в тенистом парке на берегу пруда часто устраивались гулянья, танцы, фейерверки. Туда в счастливые дни Яков часто ходил с Катри. Может быть, сидя вдвоем на берегу пруда и слушая этот вальс, они вдруг поняли, что любят друг друга. А потом, в длинные летние вечера, Яков играл его на крыльце для жены и сына. Динка не раз слышала этот вальс и раньше. Играли его в городском саду, играла его и мама. Но никто и никогда не играл его так, как Яков, с такой глубокой певучей нежностью, с такой несказанной грустью, проникающей в сердце, что иногда даже веселые свадебные гости не решались прервать эту игру. Невеста начинала горько оплакивать свою девичью волю, а бабы, пригорюнившись, вторили ее плачу. В один из таких вечеров, когда Яков, отказавшись выпить чарку горилки, вышел с Иоськой на крыльцо, Динка несмело подошла к нему. «Вы так хорошо играете! Я не знаю, что мне делать, когда вы играете!» — сказала она, волнуясь,